Глава 56. Энж. Энж ехала в Саммит Оукс. Полли Уокер сидела на заднем сиденье старого детского автокресла Олли. Все утро она ухаживала за Полли. Это было очень мило – проводить время с девочкой. Теперь ей казалось нелепым, что она так долго чувствовала себя обделенной из-за того, что у нее нет дочери, когда через дорогу от нее жили четыре маленькие девочки. Она могла проводить время с ними, когда захочет, стоило только попросить. На самом деле, если бы она попросила, возможно, всем было бы лучше. С этого момента она всегда будет просить, решила она. Бен попросил ее привести Полли к Эсси, и Энж была благодарна ему за эту работу. Лукас вернулся домой, и хотя Энж старалась вести себя цивилизованно, при мысли о Берин она начинала беситься. Когда она приехала в больницу, медсестра указала Энж на палату Эсси. В дверях она увидела Бена. Его лицо было пепельно-серым, а волосы растрепались. Увидев Полли, он схватил ее и начал баюкать, как будто она была совсем маленьким ребенком. «Все в порядке?» – спросила Энж. Какое-то мгновение Бен не отвечал, просто прижимаясь лбом к лбу Полли, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он оглянулся на комнату. Эсси стояла, положив голову на плечо Изабель. Рядом с ними был полицейский. «Я не уверен». Энж было любопытно, но она заставила себя промолчать. В ее собственной жизни было достаточно событий, чтобы не вмешиваться в чужую. «Я могу чем-то помочь?» — вместо этого спросила она. «К сожалению, нет», — сказал он, заглядывая в комнату. Энж на мгновение замолчала. Бен не сводил глаз с Эсси. «Я просто подумал, что ей будет легче, когда она увидит Полли. Спасибо, что привезла ее». Он благодарно кивнул Энж и подвел Полли к Эсси. Он был прав. Стоило Эсси взглянуть на нее, как она приободрилась. Она прижала Полли к груди точно так же, как это сделал Бен. Бен обнял их обеих. Энж знала, что Бен не идеален. Эсси рассказывала ей о том, как он оставлял свою пропотевшую спортивную форму на полу в ванной, как часто работал допоздна, как редко выполнял тяжелую работу по воспитанию детей. Энж вспомнила, как внутри чувствовала себя довольной. В конце концов, Лукас всегда был опрятен, всегда был рядом, и сложно было найти более креативного отца. Но у Бена было кое-что большее, поняла теперь Энж. Кое-что, что перевешивало все остальное. Он смотрел только на Эсси.